Следующее качество, о котором говорит автор, рахмаллаху та'аля. Та'амуль мар. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحاج والخمسون التعامل مع الكتاب لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. Да, говорит он, ты не получишь пользы от книги, пока не ознакомишься с терминологией, которой пользуется ее автор. У каждого автора есть своя что? Терминология. Пока не ознакомишься с терминологией, которой пользуется в ней ее автор. Очень часто эта терминология автора бывает освещена в предисловии книги. Поэтому начинать чтение книг с прочтения предисловия. Так вот это вот обращение с книгой. Тальбалим должен уметь обращаться с книгой. Включает в себя несколько пунктов. Первое. Это познакомиться с темой этой книги. Чтобы получить пользу от нее. Что, может быть, ты действительно будешь очень нуждаться в этой книге, тебе нужно будет углубиться, специализироваться в какой-то науке. А может быть, вообще эта книга, это какая-то плохая книга. В этой книге, может быть, там про колдовство, наоборот, учат колдовству. Или там ложь какая-то. Какая-то ересь в этой книге. Тебе нужно знать, что в этой книге? Поэтому, если ты приобрел книгу или тебе подарили книгу, сначала что? Ознакомься с темой этой книги, чтобы получить пользу от этой книги и не получить вред, наоборот. Второе, что ты должен сделать? Второе обращение с книгой, что включает в себя? Вторая вещь – это познакомиться с терминологией этой книги. Тем самым ты сбережешь свое время. И вообще вот эта терминология, ознакомство с ней, она сберегает время человека. И ученые, они используют какую-то терминологию по книге, тоже для экономии вот этого времени, оберегания времени, чтобы каждый раз не говорить что-то, не объяснять что-то, просто используют какие-то термины, все уже знают, что это означает. Уже поэтому нужно тебя ознакомиться с этой терминологией. Обычно ученые говорят о терминологии, которую они используют, где? В начале книги. Там обычно излагаются мусталахат. То есть терминология. Например, автор книги Булугуль Марам. Кто автор книги Булугуль Марам? Аллах ядикум. Ибн Хаджар Аскалани. Да. Ибн Хаджар. Если он говорит муттафакун алей, что это означает у него? Хадис муттафак алей. Это означает в его терминологии, что это передали Бухари и Муслим. Хорошо. Если автор книги Аль-Мунтака, тоже хадисы. Но если он говорит муттафак алей, то не думайте, что он имеет в виду Бухари и Муслима только. Он имеет в виду Ахмада и Бухари и Муслима. Поэтому нужно знать терминологию автора. В книгах по фикху многие ученые, например, проводят различия между терминами вроде бы похожими. И многие люди думают, что это одно и то же, просто синонимы. На самом деле они проводят разницу. Например, говорят «вачгейн», «ривайатейн», «ихтималейн». Хорошо? В этом вопросе есть два ривайата, говорят они. Ривайат что значит? Два предания от имама. От имама какого-то два предания. Вот что значит ривайат. Ривая это что? Два предания от имама. Когда говорят два ривайата, то есть передано два мнения от имама. Если говорят аль-ваджхан, то есть два смысла или две точки зрения, тогда речь идет уже не о мнениях имама, а о мнениях представителя какого-то мазхаба из крупных, каких-то представителей мазхаба, чье слово весомое. Если говорят ихтималян, два варианта, две версии, тогда говорят о каких-то точках зрения, которые колеблются между двумя мнениями. Тогда говорят ихтималейн. Хорошо. Каулян – это нечто еще более широкое. То есть два мнения вообще. Хорошо. Поэтому нужно знать терминологию. Дальше. Иногда говорят, например, уйфак и иджма. В чем отличие уйфак от иджма? Иджма имеется в виду, что иджма уммы, то есть ученых этой уммы. Всех. Это иджма, единодушное мнение. Хорошо? Единодушное мнение ученых этой уммы, на уровне уммы называется иджма. Если говорят уйфак, иттифак, то имеется в виду, что между имамами, то есть этот имам, например, Ахмад с другими тремя имамами, по фикху, что одно и то же мнение у них. Например, в книге Фуру такая терминология используется. У каждого представителя мазхабов разных, у них есть что свои какие-то термины, поэтому нужно знать тебе терминологию автора. Третье, что входит в обращение с книгой. Тебе нужно знать стиль книги, выражение книги. Может быть, ты сначала читаешь книгу, какая-то особенно научная книга, которая полна знания, и выражения, которые в этой книге используются, они нуждаются в рассмотрении, в размышлении, в анализировании, чтобы понять их смысл. Почему? Потому что ты же не привык читать эту книгу. Для тебя непривычное выражение от автора, и сначала тебе будет тяжело. Но если ты прочитаешь один раз, прочитаешь второй раз, ты потом привыкнешь просто к выражениям этого автора, к его терминологии. Например, книги «Человек с Амутимией». Многие говорят, ну, очень сложно. Ибн Таймию читать очень сложно, говорят они. Да, если человек не привык, нет у него практики читать книги Ибн Таймии, сначала тяжело. Тяжело понимать с первого раза. Но потом, по мере того, как он практикуется все больше и больше, потом становится очень легко их читать. Дальше, что еще говорит Шейх Ибн Усаймин из его советов, что касается обращения с книгами? Вопрос несколько, может быть, не касается непосредственно обращения с книгами, но тоже важный вопрос. А именно, записывание комментариев в книгах. Для Тулаб аль-Ильм это необходимо на самом деле. Когда некоторые говорят, нельзя писать в книгах. Так учили нас. Нет, можно писать в книгах. Важно только, чтобы ты писал полезное в этих книгах. Хорошо? Здесь есть свои тонкости. У нас есть две вещи. Запомните, Гавамиш и Аль-Хаваши. Гавамиш и Аль-Хаваши. Хорошо? Что такое Гавамиш? Гавамиш – это вот по бокам страницы называется поля, то есть, да, Гавамиш. Это Гавамиш называется, хорошо? А внизу страницы это называется Хашия или Аль-Хаваши, множественное число, хорошо? Хашия или Аль-Хаваши. И искатель знания, он должен пользоваться вот этим обязательно. То есть записывать комментарии на Аль-Гавамиш, то есть на полях, или внизу страницы на Аль-Хашия. Какой-то вопрос есть, например, ты читаешь. Речь идет о каком-то вопросе. Не совсем ясно в книге. Нужно, что разъяснение этого вопроса. Или нужен далиль. Или нужно объяснение причины хукма. Илля. Почему так? Хорошо. И человек, он что делает? Может быть, берет и изучает где-то этот вопрос, или у кого-то спрашивает, ему объясняет, что это значит. Ну и все, он думает, что он запомнит. Нет. Хорошо? Да, старайся запомнить, конечно, но лучше, если ты боишься, что ты забудешь, потом запиши это. То, что ты нашел в других книгах, разъяснение, например, вот этого пункта в данной книге, или какой-то далиль ты нашел, запиши на полях. Это тебе очень пригодится в будущем. И очень часто человек теряет очень много полезной информации, полезных выводов, которые он почерпнул в течение вот этого своего изучения шариатского знания. Если бы он записал это, альхамдулилля, повторение этого потом заняло бы у него что, минуту или две минуты. А он не записал, он уже забыл, и ему приходится опять все искать в книгах, это занимает уже много времени, а может он потом вообще уже не найдет ответ на этот вопрос, поэтому записывайте. Талиб аль-Ильм, особенно когда речь идет о книгах по фикху. Ты видишь какой-то вопрос в этой книге, хорошо, какой-то хукм. Может быть, для тебя сложно немножко понять. Ты начинаешь что, обращаться к каким-то книгам более подробным или у кого-то спрашиваешь. Да, получаешь более обширную информацию, потом здесь записываешь на полях, чтобы потом, когда ты будешь читать, тебе уже не приходилось повторять, тебе не приходилось потом опять искать в этих больших книгах, да, ты уже просто вот здесь найдешь это у себя записанным. Поэтому очень важно, чтобы ты писал вот эти вот таалиқаты, таалиқ, то есть вот эти вот комментарии, нужно, прежде чем ты их записываешь, сначала поразмышлять, подумать, взвесить, действительно ли правильный этот комментарий, нужный он, правильный он или нет. Не пиши вот так вот сразу, не подумав. Сначала подумай, взвесь, все расставь на свои места в уме, а потом уже записывай. Подумай, прежде чем записать, этот комментарий вообще нужен он, подходит он сюда или нет. Убедись, что это комментарий правильный. Потому что очень часто пишет человек какой-то комментарий, потом очень скоро убеждается, что это ошибка, что он поспешил с выводами какими-то и записал. Только после размышления. И если пишешь, то пусть у тебя почерк будет ясный, когда пишешь, чтобы ты потом сам мог прочитать, и люди могли прочитать после тебя, чтобы было написано понятно. Если пишешь по-арабски, то ставь тогда точки. Пиши понятными выражениями, доступными, понятным стилем пиши, чтобы тот, кто читает, потом мог это понять. Дальше, что относится еще к этому вопросу, то есть обращение с книгой. Такая вещь, как тальхиз. Что такое тальхиз? Это конспектирование книги. Когда ты выписываешь из книги тезисы, какие-то очень важные выводы, фаваид, это называется тальхиз. Некоторые пишут, делают такие тальхизы, чтобы потом издавать их в качестве книг. Но нам не надо спешить с этим. Пока ты для себя делай такие тархисы. То есть есть книга, выписывай из нее какие-то важные вещи, делай вот такой вот конспект для себя. Еще есть такая вещь, как ихтисар. Ихтисар — это что такое? Это когда ты книгу, которая есть, ты ее просто сокращаешь. Когда ты ее сокращаешь, это делается, когда есть в этом нужда. Потому что опасность есть при сокращении книг, что, может быть, будет упущено что-то очень важное. Зачастую так бывает. Делают ихтисар, потом еще даже издают их, печатают. И очень многие важные вещи упускают. Если есть нужда, можно делать что и ихтисар. Если книга, например, очень длинная. Следующее, о чем говорит автор, следующее качество. Ат-тани валь-хамсун ва мин иза хузта китабан фала тудхилху фи мактабатика илля ба'да ан тамур алейхи джардан ау кираатан ли мукаддимати ва фахрисихи ва мувадиа минху. Амма ин джаальтаху маа фаннихи филь мактаба фаруббама марра заман ва фатал умру дуна назари фихи ва хаза муджаррабун ва Аллаху муваффик. Дальше он говорит такие слова, тоже прислушайтесь к ним. Он говорит, когда приобретаешь книгу, не помещай ее в свою библиотеку. До тех пор, пока не просмотришь ее. То есть пролистаешь, просмотришь, то есть бегло прочтешь. Или прочтешь ее предисловие, содержание и затронутые в этой книге темы. Если же ты просто положишь ее в соответствующий раздел библиотеки, то есть тот раздел библиотеки, который соответствует ее отрасли, а вот у меня книги по Акиде здесь, или по Хадису здесь, то возможно, говорит он, пролетит время и закончится жизнь, а ты так и не взглянешь на нее. И это известно из опыта, действительно, это известно из опыта. И лишь Аллах дарует содействие в успехе. Действительно правильно. То есть приобретаешь книгу, пролистываешь ее, прочитываешь бегло, если это не очень большая книга. Если очень большая, трудно ее всю пролистать, так бегло прочитать, тогда читаешь содержание этой книги, читаешь вступление к ней. Ну и на самом деле, конечно, редко бывают такие люди, которые, если получают они книгу, то новую, они вообще ее не смотрят, да, не просматривают, а и просто кладут на полку, не пролистав ее. Потому что важно пролистать, потому что она тебе может понадобиться. Какой-то встанет вопрос у тебя, ты будешь думать, где же искать ответ на этот вопрос, и вспомни, что у тебя есть такая книга. Ты видел там освещение этих вопросов, того хукма, который тебя интересует сейчас. А если ты ее не пролистаешь, то, может быть, там есть все эти вопросы важные, выводы, а ты даже не знаешь про них и многое потеряешь поэтому. Все это есть вот на этой полке, на этой книге, которая у тебя на полке, а ты даже не знаешь.